Глава 9. Взрыв, раздавшийся совсем рядом, отбросил Юрия в сторону, но сознание он не потерял, даже серьезных повреждений не получил. Повезло. А вот его господину досталось сильнее. Его отбросило в сторону метров на 10. Он так и замер, полностью неподвижный. Портал схлопнулся, оставив на этой стороне десяток танков и около 50 человек десанта. Несколько бойцов тут же рванули в сторону мага и попытались привести его в себя, но не успели. Юра тоже подошел ближе, хоть и не знал, чем помочь своему господину. Его сейчас волновало совсем другое. Маг не один раз говорил о том, что не стоит расслабляться даже в кругу своих. В случае возможного захвата господина немцами, свои же могут пристрелить. Вот чего действительно опасался Юра. Сейчас он был один в окружении советских солдат и явно не сможет с ними справиться. «На броню его!» — отдал приказ командир. «Нужно выскочить из-под обстрела!» Приказ тут же выполнили. Направление тоже выбрали верное. Но долго ли им вот так дадут двигаться по немецкой территории? Тем более группа двигалась в сторону Берлина. Нужно будет как-то добраться до леса и попытаться там укрыться или же привести в себя кудесника. Мага били по щекам, но все без толку. Слишком сильный удар приняло тело. Как бы не помер. Юра прекрасно знал о том, что его господин запросто может в таком состоянии пробыть сутки, если не больше, пока организм справляется с травмами. Приводить его в себя не было смысла, все равно не получится, уже пробовал. Поэтому он с пулеметом в руках внимательно осматривал бойцов. Требовалось опередить и нанести удар первым, если вдруг господина попытаются убить. Бежать танкистам было некуда. Танки — это не те машины, на которых можно делать многокилометровые броски без дозаправки. К тому же запасного топлива с собой не брали. Не готовились мы к такому маршу. Да даже если бы оно и было, куда бежать из Германии? Кругом вражеская территория. Самолет постоянно кружил над колонной, а потом его сменил другой. То есть не собирались выпускать группу из поля зрения. До вечера тоже дотянуть не получилось. Вскоре советские бойцы оказались в кольце. Прилетели бомбардировщики и нанесли удар. Бойцам, потерявшим 3 машины, пришлось встать в круговую оборону. Оставалось только продать свои жизни подороже, если маг не очнется. Когда немцы начали обстрел советских позиций, помощник командира сводного отряда все же предпринял попытку убить мага. Только в своем начинании не преуспел. Юра тут же его оглушил. Охранник не знал, с какой целью господина хотят убить. И так опасаются, что он попадет в руки немцам. Неужели в советском руководстве до сих пор считали, что господин может перейти на сторону противника и действовать также против коммунистов, как до этого против немцев? Вроде бы уже всем доказал, насколько ненавидит фашистов. Тем не менее, предприняли попытку убрать. Как Юра оглушил одного из сотрудников НКВД, никто не заметил. Не до этого было. Все солдаты залегли. Обстрел был слишком плотным. Зажали их основательно. Вскоре к артиллерийскому обстрелу присоединился минометный. Никто уже не пытался стрелять в ответ. Поднять голову было просто невозможно. «Ну вот и все, господин», — прошептал Юра, глядя в лицо мага, которое даже в беспамятстве имело насмешливое выражение. «Зря вы меня не слушали и так собой рисковали». Охранник еще раз попытался привести мага в чувство, но ничего не вышло. Скворцов лежал в яме, которую выкопали специально для него. Небольшой окопчик. Юра лег сверху, прямо на бессознательное тело, чтобы хоть как-то прикрыть его от разлетающихся осколков. К месту происшествия глава Абвера Канарис выдвинулся одним из первых, если считать высокопоставленных офицеров. Нападение его не особо удивило, как и остальных, принимающих в Рейхе серьезные решения. Он бы скорее удивился, если бы нападение не произошло. Как и говорил глава Абвера на совещании, колдун протоптал тропинку в Германию, а значит нападения будут случаться все чаще и чаще, пока Советский Союз не заключит мир с Германией. Адмирала заинтересовало не само нападение, а то, что часть советских диверсантов удалось зажать. Сейчас их продолжали добивать. Раньше подобного не случалось, по крайней мере, с теми группами, которых перебрасывал кудесник. Это могло означать, что у них что-то пошло не так. Или кудесник вынужден был уйти, или получил ранение и не смог убраться с территории Германии. Когда адмирал прибыл к месту боя, артиллеристы и минометчики только закончили обстрел советских позиций. Пехота осторожно выдвинулась вперед. Было отчего осторожничать. У немцев, раненых и убитых за довольно короткое противостояние было очень много. Советские диверсанты были явно очень хорошо подготовлены и оказали яростное сопротивление. Пришлось их позиции буквально перепахивать снарядами. «Прикажите солдатам, чтобы не добивали раненых», сказал Канарис своему помощнику, когда услышал на позициях выстрел. Кого-то явно убили. Помощник бегом отправился к одному из офицеров, чтобы передать приказ. «Пока взяли только двоих, но они вряд ли выживут», доложил помощник минут через 20, когда сам адмирал направился к бывшим позициям коммунистов. Удивительно, что вообще хоть кто-то остался в живых. Танки получили явно не по одному прямому попаданию, превратившись в груды металла. По некоторым даже непонятно, что это за техника тут раньше стояла. Настолько она была раскурочена. Что говорить о людях? Повсюду лежали фрагменты человеческих тел. Стоял запах гари и крови. Канарис взглянул на одного из изувеченных людей и даже вздрогнул. «Воду принесите!» — сипло выдавил он из себя. «И вот этому лицо помойте!» Приказ был странный. Зачем трупам мыть лица, если их здесь и планировали закопать? Но желающих спорить с главой Абвера не нашлось. Приказ выполнили незамедлительно. «О, еще один живой!» — доложил солдат, который оттер от крови лицо заинтересовавшего адмирала человека. Впрочем, Канарис и так узнал охранника-кудесника. Даже сердце начало стучать сильнее. «Да это же...» — охнул один из офицеров, увидев извлеченного из земли человека, и тут же схватился за кобуру на поясе. «Не сметь его трогать!» — рявкнул Канарис. «Свяжите этому руки и ноги. Рот чем-нибудь заткните. Может задохнуться. Сделайте так, чтобы не задохнулся». Совсем уже вышел из себя глава Абвера. Колдун, за которым так долго охотились все немецкие спецслужбы, наконец попал в его руки. Состояние, в котором я оказался, когда пришел в себя, мягко говоря, не радовало. Дело даже не в том, что все тело болело. К этому уже привык. Со временем магия справится с полученными травмами. Просто я был очень плотно упакован. Настолько плотно, что даже не мог пошевелиться. Даже в рот кляп засунули, сволочи. А нос дышал плохо, забит землей. Или спекшаяся кровь не позволяла дышать полной грудью. Я был как будто в коконе, не мог пошевелить ни руками, ни ногами. Мог только немного поворачивать голову, и на этом все. Правда, когда я открыл глаза, как тут же увидел три дула пистолета, направленных мне в лицо. Вляпался я по полной, что бывает, когда возомнишь себя неуязвимым и непобедимым. Оказался в плену у немцев, судя по форме людей, державших меня на прицеле. В чем различается форма разных немецких подразделений и родов войск, я не знал. Но это была явно непростая пехота. Судя по тому, что мой магический резерв полный, в небытие я провалялся долго. Надо же, даже не очнулся во время транспортировки. Крепко досталось. Конечно, я мог избавиться от тех тряпок, в которые меня замотали. Но это ведь не секундное дело. А эти бравые ребята не станут смотреть и ждать, когда я освобожусь. Наверняка сразу же наделают дырок в моей бестолковке, чего хочется избежать. При освобождении получу ожоги, но это ерунда, сам смогу себя вылечить. Один из стрелков куда-то ушел, но под прицелом двух пистолетов я себя тоже не слишком хорошо чувствовал, а немцы даже не думали опускать оружие. Похоже, им было приказано сразу же открывать огонь, если вдруг заподозрят неладное. В общем, приходилось лежать и лишний раз не дергаться. «Сразу меня не убили. Это радовало. Значит, им есть, что мне предложить. Послушаем». Сомнительно, что меня попытаются отдать на опыты и изучение к местным садистам. Для этого придется как минимум убрать с меня часть тряпок, а это даст возможность к побегу. Опять же, на меня плохо действуют разные вещества, яды и сонные зелья. Можно прикинуться уснувшим, а когда их бдительность ослабнет, сбежать порталом, предварительно вырезав всех уродов, посмевших ко мне прикоснуться. Впрочем, вряд ли до этого дойдет. Власти наверняка в курсе того, как я расправился с англичанами. Скорее всего, предпочтут меня просто убить. Посетитель появился лишь спустя час. За это время стрелки ни разу не опустили оружие. И как только у них хватает терпения и сил. Гостем или хозяином, это смотря с какой стороны посмотреть, оказался сам Канарис. «Не ожидал, что встречусь с вами при таких обстоятельствах», заявил он, усаживаясь на стул так, чтобы я его видел. «И не могу сказать, что рад нашей встрече. Вам сейчас вынут кляп. Надеюсь, вы и дальше будете благоразумны». «Тоже не слишком рад нашей встрече», усмехнулся я. «Тем более при таких обстоятельствах. Как я понимаю, меня держат в подвалах вашей разведки? Дайте воды, мне трудно говорить». Канарис кивнул, и меня напоили водой. Кстати, бойцы продолжали в меня целиться, несмотря на присутствие своего начальника. «Не знаю, что мне с вами делать», — продолжил адмирал. «Руки чешутся, так мне хочется вас убить. Вы для нас слишком опасны». «Я опасен для всех своих врагов», — сказал я. «А вы, насколько мне известно, собираетесь заключить с Советским Союзом мир и даже обговариваете совместные действия против англичан. Или я ошибаюсь?» «Не ошибаетесь», — усмехнулся Канарис. «Неужели коммунисты вам так доверяют и все рассказывают?» «Об этом не говорит только ленивый. Журналисты обсуждают. Так что в этом нет тайны», — вернул я усмешку. «Сейчас будем думать, стоит ли нам подписывать мирное соглашение», как бы разговаривая сам с собой, сообщил Канарис. «Ведь теперь вы в наших руках». «В ваших цепях», — ответил я. «Вы на самом деле такой наивный и считаете, что Советский Союз не разобьет вас без моей помощи? Вы нанесли нам очень много вреда». «Не спорю, много, но вы бы и без моей помощи проиграли эту войну. Надеетесь на англичан? Напрасно. Достаточно немного изучить историю, чтобы понять, как они выполняют свои договоры. Если война будет продолжаться, то островитяне попытаются добить выигравшую сторону, если она будет достаточно ослабленной. Вам же это прекрасно известно. А завоеванные вами страны тоже в стороне не останутся. Если не сейчас, то в будущем на их территориях начнутся восстания, на подавление которых потребуются силы». «Как я посмотрю, вы не очень любите англичан», — заметил Канарис. «Мне на них наплевать, так же, как и на вас. Полезли бы вы на мою родину, не стал бы ничего делать. Конечно, с вами сотрудничать тоже не стал бы. Не нравятся мне фашисты. Вот взять, например, меня. Так разные выродки немцев отчего-то считают себя выше меня. Это оскорбительно». «Мы расформировали подразделение СС», — проворчал адмирал. «Эта идеология оказалась ошибочной, но была нужна для поднятия патриотизма в стране после проигрыша в Первой мировой». «Ну да», — засмеялся я, — «великих арийцев, захвативших почти всю Европу, разбили восточные недочеловеки, спустили вас, так сказать, с небес на землю». «Еще не разбили», — недовольным голосом сказал Канарис. «Уже разбили», — не согласился я. «И вы об этом прекрасно знаете, поэтому просите мира». В подвале наступила гнетущая тишина. Глава Абвера что-то раздумывал, то и дело поглядывая на меня. Видно, он просто не мог принять какое-то сложное решение. Интересно, а о моем пленении уже знают или его люди все засекретили? С другой стороны, мы же явно сражались не с разведкой. Меня могло видеть множество народу. «Кто-нибудь, кроме меня, выжил?» — задал я интересующий меня вопрос. «Еще 3 человека. Двое скончались позже, в больнице. Один между жизнью и смертью. Вам повезло больше всех». «Как звать того, кто выжил?» — спросил я. «Не знаю», — пожал плечами адмирал. «Если вы хотите узнать о своем охраннике, которого вроде бы зовут Юрий, то он мертв. Его нашли на вас со множественными осколочными ранами». После такой новости в глазах предательски защипало. Вот как бывает. Вроде бы почти не замечал, что он постоянно со мной. А как убили, так хоть волком вой. По-другому и быть не могло. Верный Юра никогда бы не сдался без моей команды. Не убей его осколки, погиб бы в рукопашной схватке. Примите мои соболезнования. Видно, Канарис заметил, как переменилось мое лицо. Но война есть война, на ней гибнут. Хотелось ему ответить как-то грубо и напомнить, сколько немцев я перебил, в том числе подчиненных Канариса, но сдержался. Какой смысл сейчас грубить и нарываться на неприятности? Мне нужно как-то отсюда выбираться. А пока есть возможность вернуться домой живым, раз до сих пор не убили. «Ваше пленение наделало много шума не только у нас, но и во всем мире», — сообщил мне Канарис. «Ученые требуют отдать вас им на изучение, но мне кажется, что это крайне опасная затея для них самих». «Правильно кажется», — усмехнулся я. «Некоторые требуют просто казнить», — проигнорировал мои слова Канарис. «Но самое интересное, что есть даже такие, кто хочет вас просто отпустить, разумеется, на определенных условиях». «Что за условия?» — тут же заинтересовался я. «Только не говорите, что я должен работать на вас. Вы же понимаете, что это глупо». «А почему нет?» — адмирал сделал вид, что удивился. «Уверен, Германия может дать вам гораздо больше, чем Сталин. Тем не менее, вы работаете на него». «Я работаю на себя», — ответил я. «И вы должны это понять». «Да уже наверняка это поняли. Поэтому непонятно, к чему вообще весь этот разговор. Мне просто не нравится фашизм, а помогаю я советскому народу. Поверьте, мне не слишком интересен коммунизм. На их цели тоже наплевать. Вы же как зараза, которая распространяется по всему миру. Одни садисты и убийцы. Насмотрелся я, как вы устанавливаете свою власть в Белоруссии. И в ваших лагерях тоже. Сразу видно, что собрали в кучу законченных садистов, которые получают удовольствие от издевательств над детьми. А в большинстве случаев от этого даже нет никакой выгоды. Но все равно издеваетесь. «С этим нужно бороться. Вот я и борюсь». «Вы не боитесь говорить мне подобное?» — спросил Канарис. «Ведь именно от меня зависит, будете вы жить или нет». «А что вы от меня такого услышали, чего сами раньше не знали?» — удивился я. «Или вам хочется услышать, что я готов работать как вол? Только отпустите меня!» «Так это глупо. Вы же явно не поверите. Вот и говорю правду». «Пожалуй, мне пора», — сказал Канарис, вставая со стула. «Думаю, мы еще вернемся к нашему разговору. Окончательное решение на ваш счет еще не принято». «А как же условия?» — напомнил я. «Позже скажу», — ответил адмирал. «Когда примем решение. И еще, к пленным сейчас относятся намного лучше». «Хочется в это верить», — проворчал я. «Мне нужно сходить в туалет. Понимаю, что являюсь вашим пленником, но издеваться-то зачем?» «Нет уж», — погрозил мне пальцем Канарис, — «даже не надейтесь, что мы вас развяжем. Придется потерпеть. Это не издевательство, а мера предосторожности. Ведите себя благоразумно. Не давайте повода вас убивать. Охране отдан именно такой приказ. Любое беспокойство с вашей стороны или излишняя сонливость людей вокруг, и вас тут же расстреляют. Мордоворотов своих почаще меняйте, а то эти дармоеды сами спать захотят. И из меня решето сделают. Я не могу применять свои способности без рук. Тем более они должны быть передо мной, а не за спиной». Адмирал ничего не ответил. «Сволочь невоспитанная!»